Глава 5, часть 2. Скоро все вернулось на круги своя, за исключением того, что в доме теперь было не так многолюдно. Эллиот приходил всего на несколько часов, занимался с детьми и снова уходил. Кажется, и он, и Зоя обосновались в Лостейне. Вряд ли уж ездили каждый раз из Родрина. В одной из комнат для прислуги Эллиот устроил настоящий учебный класс со множеством книг, карт, разноцветных плакатов с изображениями животных, растений, замков и магических кристаллов. И каждый день после завтрака Лили с Логаном занимались учебой почти до самого обеда. Я это время проводила в теплицах, радуясь тому, как быстро спеют и перцы, и помидоры. Зои появлялась в доме за час до завтрака, а уходила сразу после ужина. Как я ни пыталась, а наладить с ней такие же дружеские отношения, как с Софией и Грейс, так и не смогла. Она была молчалива со мной, хотя я частенько заставала ее болтающей с Эллиотом либо до того, как он начинал урок, либо после. Но главное, что она взяла на себя почти все заботы о доме. Так что я снова могла забыть об уборке и готовке. И теперь появлялась на кухне только для того, чтобы налепить пирожков и заняться цукатами. Майлз при моем визите сокрушался, что от меня долго не было вестей. Но я сослалась на серьезную болезнь и пообещала, что постараюсь больше не пропадать без вести. Зато Николаус Лейтон, кажется, даже не заметил моего отсутствия. Он и сам только-только вернулся из очередной поездки по другим городам. И тут же потребовал с меня новую порцию цукатов во всех видах. И на развес, и порционно в мешочках, и даже в праздничных баночках. Сказал, что в Родрине их чуть ли с руками не оторвали и уже сделали большой предварительный заказ. Так что из Лостейна я вернулась с туго набитым мистердами мешочком и тут же принялась за работу. Хотела даже написать Джесперу с просьбой разрешить мне нанять кого-нибудь из Лостейна в помощь, но потом решила, что не стоит просить его об одолжении. Не хотелось снова наступать на те же грабли. Слишком уж больно ударили они по мне в прошлый раз, когда я стала ему доверять и в итоге потеряла голову. А потом чуть было не потеряла свободу. Так что отдуваться пришлось Зои. А, впрочем, от нас с детьми было не так уж много проблем, чтобы она зашивалась с домашними заботами. Мы не требовали по 5 перемен блюд к обеду и ужину. Нам вполне хватало одной готовки на 2-3 дня. А у себя в спальне я убиралась сама и постепенно приучала детей наводить порядок в их комнатах. Стирка раз в пару дней. Готовка да легкая уборка на кухне и в гостиной. Вот и все дела, что выпали на долю Зои. Да и цукаты я не спихивала на нее целиком. Была благодарна уже за то, что она помогает мне разделать тыкву и нарезать ее на кусочки. Остальным успевала заниматься сама. Правда, когда начал поспевать урожай, поняла, что душа требует разнообразия. А что может быть вкуснее, чем домашние вяленые томаты? Насколько я успела разузнать, ничего подобного в Лостейне не готовили. Так что я взялась за дело с твердым намерением обогатить кулинарную карту городка. Нужно было только вспомнить, как вялить томаты без специальной сушилки для овощей. Впрочем, это оказалось несложно. В конце концов, рецепт был прост до безобразия. Порезать томаты на четвертинки, вынуть серединку с семенами, присыпать солью, перцем и добавить немного масла. А дальше дело было за малым. Поддерживать в печи небольшую температуру и ждать. Почти так же, как с печеной тыквой, разве что времени потребовалось больше. Все это заняло у меня почти 8 часов. Все-таки местные томаты были крупноваты для таких целей, но никаких сливок или черри здесь не росло. Так что пришлось довольствоваться тем, что было. На 5-й день Зои появилась в доме с огромным свертком в руках. Несла его в гостиную и с тяжелым вздохом опустила на диван. «Дэн Мортон прислал». Она выпрямилась, утирая со лба пот. «Что это?» «Не могу знать. Сказано передать вам». Она ушла, а я с недоверием приблизилась к свертку. Он выглядел гораздо объемнее того, что был в прошлый раз, когда Мортон прислал нам с детьми одежду. Я аккуратно развернула плотную бумагу и покачала головой. Снова одежда. Только на этот раз здесь не было вычурных кружевных платьев и неприличных сорочек. Меховые плащи с длинным рядом пуговиц, шерстяные рукавички, носки и даже подбитые мехом сапожки 3 размеров. Я погладила самый большой плащ по меховой опушке. Она была мягкой, как шерсть кексика, который тут же нарисовался рядом. «Смотри, кексик, кажется, Джеспер боится, что мы замерзнем». Хмыкнула я, однако не могла не признать, что его подарок был очень кстати. После наших ежедневных прогулок в снегу обувь и плащи едва успевали высыхать, а я всерьез начинала опасаться, что однажды может закончиться горячая вода. Только мы ее тратили, чтобы отогреться. Кот потрогал лапой плащ, чихнул и потянулся, выгнув спину. отчего напушился и стал казаться раза в два больше, чем был. «Ну, твоя-то шуба точно теплее». Я погладила его и примирительно потрепала за ушком. «Но нужно сказать Джесперу спасибо. Не ожидала от него такой заботы». Кот посмотрел на меня с осуждением, будто уж он точно не сомневался, что Джесперу не плевать на меня. «Ладно, ладно, напишу ему письмо с благодарностью. Но это ничего не значит. Ты же сам знаешь, что я ему нужна только как батарейка для этого дома». Киксик обиженно мяукнул, спрыгнул на пол и, топча лапками, убежал на второй этаж. «Хочешь сказать, это не так?» – шепотом спросила я, обращаясь то ли к коту, то ли к самой себе. Но ответа, конечно же, не было. Вся одежда оказалась впору как мне, так и Лили с Логаном. Хотя было заметно, что Логан немного подрос. Да и в целом я прекрасно помнила, как сложно бывает подобрать зимние вещи, даже если знаешь свой размер. Так что либо у Джеспера был идеальный глазомер, либо ему в этом помогла какая-то магия. В этот раз мне не пришлось долго подбирать слова, чтобы написать письмо. Я просто выразила свою благодарность, не утруждая себя выведением витиеватых официальных фраз. Мортон был прав. Теперь мне было немного легче, когда не приходилось выдавать себя за Эвелин. Как в разговоре с ним самим, так и в своем поведении по вечерам, когда в доме оставались только мы с детьми. Ответ пришел незамедлительно. Всего несколько слов. Рад, что подарок пришелся по вкусу. Береги себя. Я нахмурилась и перечитала записку, пытаясь разгадать смысл его последних слов. Что он имел в виду? «Дэйна Мортон, вы здесь?» В дверь постучали, а потом в кабинет заглянул Эллиот. «Простите, мы можем поговорить?» «Конечно, Эллиот, что случилось?» Он вошел и остановился в нескольких шагах от стола. Мне было неловко разговаривать, глядя снизу вверх, так что я тоже поднялась. «Зои сказала мне, что вы каждый день ходите в Лостейн. Если у вас там какие-то дела, может быть, я могу вам помочь?» Дэйн Мортон предупредил, что вы не из этих краев, а ходить одной через лес не так безопасно. После того, как в поместье выпал снег, я не просила больше Майлза присылать ко мне Колби. Не хотела, чтобы кто-то посторонний узнал про то, что у нас тут непрерывный снегопад. Не знаю почему, но мне казалось, что это связано со мной, и лучше хранить все это в тайне, насколько возможно. Так что приходилось снова носить в Лостен тяжелые корзины с пирожками. Но после недолгого заточения я была только рада каждый день убеждаться, что могу выйти за пределы поместья. «О нет, благодарю за заботу. Но я просто прогуливаюсь каждое утро. К тому же у нас теперь так снежно, что порой хочется убедиться, что не весь мир вокруг засыпало снегом». «Все понятно». Эллиот улыбнулся. «Тогда прошу прощения за беспокойство. Просто хотел, чтобы вы знали, что можете на меня рассчитывать, если понадобится». «Спасибо, Эллиот. Я буду знать». Я ответила ему улыбкой, и мужчина вышел. Я невольно сравнила его с Джеспером. Эллиот был чуть ниже дракона и не так широк в плечах. Но от его улыбки веяло теплом без всякого высокомерия, а в глазах не было холода или насмешки. Да и его предложение о помощи было таким искренним. Вряд ли он сделал это по просьбе Мортона. Из груди вырвался тяжелый вздох. Почему Эвелин достался у мужья такой ужасный дракон, когда в этом мире есть более приятные мужчины?